Глава 7. Аиша. Дамиль уезжает рано утром и возвращается поздно вечером. Мои дни в одиночестве скрашивают его подарок – модный ноутбук последней модели. С Ульяной связаться так и не решилась. Вдруг Дамиль что-то прочитает, не так поймет, и будут проблемы. Пока мой муж держит слово. Он не прикасается ко мне. Да, мы и не общаемся толком. Живем как соседи на разных этажах одной квартиры. Пусть так и остается. Сегодня мне не спится. Утром я поеду в университет, и это такое волнительное событие, словно произойдет со мной впервые. Весь день подбирала максимально правильную одежду, собирала сумку. Она у меня тоже новая. А вот учебники и тетради Дамиль перевез из комнаты в общежитии. Завела будильник, решила лечь пораньше. И вот уже полночь, а я все кручусь туда-сюда, как детский волчок. Поднимаюсь. Поправляю длинную ночную сорочку и подхожу к окну. Теперь это одно из моих любимых занятий – стоять тут и смотреть на ночной город. Это удивительным образом успокаивает, но сейчас никак не помогает. Вспоминаю, что милая Таечка Юй приготовила вкусный ужин для нас с Дамилем. Она давно убежала домой, я поела, а дома ли муж – не знаю. Накидываю поверх сорочки такой же длинный халат. Затягиваю его на талии, поправляю на груди и, убрав длинную косу за спину, выхожу из комнаты. В мягких домашних балетках почти бесшумно спускаюсь на первый этаж. Так и знала, что Дамиля нет. В квартире тихо. Еда не тронута. Убираю все в холодильник и уже собираюсь подняться обратно к себе, как слышу звук открывающейся входной двери и повышенный полной агрессии голос мужа. «Я тебе еще раз повторяю, отец. Я найду тех, кто это устроил, и буду медленно выпускать им...» Застывает, увидев меня. Скрипит зубами так, что я даже на расстоянии это отчетливо слышу. «Позже договорим». Сбрасывает и убирает мобильный в карман. Чувствую, что стала невольным свидетелем чего-то совсем нехорошего и мне явно не предназначенного. «Добрый вечер». Отмираю, не получив от Дамиля ни слова, ни реакции. Он просто медленно ведет по мне тяжелым взглядом, начиная с макушки и заканчивая носочками домашних балеток. «Привет. Кофемашиной пользоваться умеешь?» Перестав меня разглядывать, спрашивает муж. «Конечно. Сделай мне кофе». И через короткую паузу добавляет. «Пожалуйста. Сам заберу». «Просто сделай и иди ложись. Первый час ночи». Послушно киваю, но Дамиль уже не видит. У него настойчиво звонит телефон. Он раздраженно рявкает на абонента. Голос мужа удаляется, а я справляюсь с кофемашиной и быстро убегаю наверх, чтобы действительно не навлечь на себя беду. Забираюсь под одеяло, закрываю глаза и начинаю считать. Сначала до 100, потом до 1000. Где-то на 2,5 засыпаю, только ненадолго. Кожа, ощущая тяжесть чужого присутствия в своей комнате, открываю глаза. Дамиль стоит спиной к окну. Все в той же рубашке, в которой вернулся, в темных брюках. Плечи развернуты и сильно напряжены. Он ведет ими, разминает шею до хруста и засовывает руки в карманы. Натянув одеяло по самый подбородок, смотрю на Дамиля и не понимаю, что он тут делает. Да еще и в такое время. «Что-то случилось?» Подаю голос, давая понять, что проснулась. Муж разворачивается и облокачивается спиной прямо на стекло. «Мне становится нехорошо. А если выдавит? Он же совсем не маленький». Оно ударопрочное и выдерживает приличную нагрузку. Поясняет, угадав мою реакцию. Я стучал. Подумал, ты в наушниках и не слышишь, а ты спала. Зашел, чтобы напомнить про условия, которые я тебе озвучивал. Ведь завтра ты поедешь на учебу. Там будут подруги и... Миша. Для всех наш с тобой брак настоящий. Никаких исключений. Его голос вибрирует злостью. Не уверена, что на меня. Скорее, это последствия сложного дня или того тяжелого разговора, что я случайно услышала. Я помню. Стараюсь отвечать спокойно, ведь этот договор и в моих интересах. Дамиль смотрит на меня еще несколько секунд, словно сомневаясь в моих словах. Кивает, проходит мимо кровати. Я натягиваю одеяло еще выше. Мыкает собственным мыслям и оставляет меня одну. Здорово. Теперь я точно больше не усну. Включаю сериал на ноутбуке и до самого рассвета перебираю серии. Зевая, выбираюсь из-под одеяла под будильник. Долго привожу себя в порядок, маскируя бессонную ночь макияжем. Получается вполне неплохо. Переодеваюсь в приготовленные с вечера джинсы, тунику с длинными рукавами и более чем скромным круглым вырезом прямо у шеи. Достаю из шкафа длинное пальто, вешаю на локоть и приподнимаю от пола. Спускаюсь на первый этаж. Дамиль то ли уже не спит, то ли не ложился, но точно переоделся. По телевизору новости. Он застывает у экрана. Я чуть за ним, но тоже все отлично вижу. Диктор рассказывает о пожаре в одном из автосервисов в городе. Никто не пострадал, но здание требуется ремонт и замена некоторого дорогостоящего оборудования. «Убью!» Рычит Дамиль, даже руку поднимает туда, где обычно висит пистолет. Но быстро берет себя в руки, и я, деликатно кашлянув, даю о себе знать. Муж оглядывается. Удовлетворенно кивает, утвердив мой внешний вид. Выключает телевизор и показывает рукой в сторону двери. Догоняет. Забирает у меня увесистую сумку с тетрадями, канцеляркой и разными мелочами. У подъезда нас уже ждет машина с водителем. Дамиль открывает мне заднюю пассажирскую дверь, а сам садится вперед. Едем молча. Чем ближе к универу, тем чаще бьется мое сердце. Прижимаю к себе сумку. Поправляю несуществующие складочки на тунике и снова поворачиваю голову к окну. Мое сумасшедшее сердце буксует и начинает пропускать удары. Я вижу их. Всю компанию. Ваня улыбается, зажав в зубах сигарету, и активно жестикулирует, что-то рассказывает Диме Беркутову или просто Беркуту, как зовут его друзья. Беркут что-то отвечает ему, выдыхая облако дыма под крышу над крыльцом. Моя Ульяна с другом-одногруппником Ильей поднимаются к ребятам. Дым от сигарет рассеивается. Теперь я вижу еще и Мишку. Такого большого, красивого и мрачного. Он стоит чуть в стороне от друзей и совсем не разделяет Ваниного хорошего настроения. Машина мужа сворачивает на территорию университета. На звук оглядывается Ульяна и вместе с ней Илья. Остальные парни тоже с интересом смотрят на незнакомый автомобиль. Делаю глубокий вдох. Я смогу. У меня все получится. Плен в доме родителей пережила. Замужество пережила. И с этим справлюсь. Дамиль выходит из машины первым. Открывает мне дверь и подает руку, глядя в глаза темным, предупреждающим взглядом. Послушно выхожу. Со ступенек прямо к нам срывается и бежит Миша. Дамиль закрывает меня с собой и, отодвинув полы пальто, кладет руку на пистолет. «О, Аллах, что сейчас будет?» Я даже закричать не могу, чтобы Миша остановился. Дамиль встречает его и резко толкает в грудь. «Но разве такого, как Тарасов, остановишь?» Он смотрит на меня, а в глазах плещется ревность. Дикая, готовая вот-вот выплеснуться наружу агрессией, опасной для жизни парня. К Мише подбегают Ваня и Беркут. Парни ловко скручивают друга. Силой тащат в сторону от нас. Он сопротивляется, продолжая смотреть только на меня. А я невольно смотрю на него. Дамиль разворачивается ко мне, берет в лицо ладони, буквально силой перетягивая внимание на себя. «Дурочка!» – мысленно ругаюсь. «Нельзя так делать!» И тут же оправдываюсь. Я просто испугалась сразу за всех. «В следующий раз я буду стрелять», – тихо произносит Дамиль. Наклоняется, целует в лоб и отпускает меня к подруге.